«Капитан, если это не секрет, может, расскажете о себе что-то, откуда вы? А то я впервые слышу такой уникальный акцент». После его слов все тут же скосили на меня взгляд, даже те члены команды, что сидели за соседними столиками. Впрочем, половина кабака и так заполнена моими людьми, начавшими культурно отдыхать. Я сильно от них не отставал, стоило мне найти место поудобнее, как принялся под снети алкоголь играть в карты с уже хорошо известными братьями, мексиканцем Скорострелом и моим карманным людоедом. В общем, лучше места и времени для откровения и не придумаешь. Сам я по происхождению принадлежу к благородному сословию. Начал дозированно и понятно для них раскрывать определенные сведения о себе, с поправкой на нынешние мировые реалии. Родился я в Восточной Европе, в уже несуществующей стране, поэтому оставим ее без названия. Отец мой служил при дворе, через какое-то время дослужился до определенных вершин и стал послом при испанском королевском дворе, из-за чего вторую половину своей юности провел в Испании, общаясь с детишками местных аристократов. Для меня такая жизнь была весьма комфортной и не лишенной своих достоинств, но я всегда хотел новых впечатлений, ну и в какой-то момент начал путешествовать по миру, и вот я оказался на вашем корабле. Рассказ был туманным, но целенаправленно дал достаточно пищи для размышлений, которая в конце концов должна снова поднять мой авторитет на новую высоту. А вы откуда, мои дорогие? Увидев, что пауза затянулась, я задал аналогичный вопрос, попутно раскладывая карты для новой игры. «Ну, если вам это интересно, капитан», — взял слово Джо, — «то я родился во Флориде, в одном маленьком прибрежном городке. Семья у меня была большая, но не богатая, так что по молодости, чем я только не занимался, но однажды меня занесло на торговый корабль юнгой». Он оскалился и начал ножиком ковыряться в зубах, усмехаясь. «Да были времена. В общем, не прошло и года, как на нас напали пираты, ну и победили, а я устроился на новый корабль, в отличие от смерти моих прошлых нанимателей, хе-хе. Вождь Боба из Африки был великим и сильным воином, но в слабом племени», — авторитетно и просто высказался Боба, на что мы дружно кивнули, уточнять или расспрашивать детали у нашего ручного каннибала с заостренными зубами, да обильными тату по всему телу, никто из нас не желал. «За столом же: ну а вы, рыжие, как так случилось, что вы поменяли юбки на пиратские топоры?» От так поставленного вопроса со стороны Джо, мои помощники аж подавились и тут же решили провести ему экскурс географии наряду с этнографией английских соседей. «Сейчас как похлебалу дам, мы ирландцы, а не шотландцы». «Один черт», — махнул рукой смуглый пират, рассматривая свои карты и повышая ставку еще на несколько шиллингов. «Далеко не один», — сурово пробормотал Агни. «Мы с братом из пригорода Дублина. О семье ничего сказать, люди как люди, ничем не лучше, не хуже прочей сельской бедноты. Нам было по 15, когда мы уже на мануфактурах работали, да и там-сям на хлеб и пиво хватало, а потом, эх, как сейчас помню», — не сдерживая ностальгии во взгляде, чуть сипло продолжил мой помощник. «Однажды в мой любимый кабак ворвались достопочтенные офицеры Королевского морского флота, тьфу ты», — сплюнул он на землю, демонстрируя свою любовь к этим людям. «Ну и начали набирать добровольцев в свои ряды. Мне не повезло тогда, я был слишком пьян, чтобы сбежать через окно. Вот и началась моя жизнь на флоте. Да вербовщики в эти времена еще те индивиды, военкоматы нервно курят в сторонке. Брат мало что умный, так дурак, увязался за мной, а дальше нас отправили на другой край света, чтобы служить короне и ее интересам. И что не сиделось на казенной еде. Вроде флот — это не приговор, возможен рост какой-никакой, да и девки любят вешаться на служивых. Поинтересовался я, как бы это ни воспринимали люди, но если ты член флота, то это какая-никакая стабильность, которая в этом мире ценится дорого. Какие харчи, рост и девки, когда гребаные офицеры жизни не дают. Нет, конечно, бывают нормальные мужики, но нам сразу не повезло, наш офицер был еще тем скотиной, истинный лимий», — с отвращением произнес Агни, — «поэтому при первой возможности мы дезертировали. А на гражданке вы нашли себе новую работу, да?» — хмыкнул я, послушав их историю. «Можно и так сказать. Так бы и продолжили мы травить байки и рассказывать истории, под бухлишкой за игрой в карты, как один из посетителей, шатаясь, столкнулся с Агни, а у него от неожиданности из рукава выпала парочка карт. «Ой, а откуда это выпало?» — попытался оправдаться Агни, и тут я понял, что врать он не умеет. «Ах, вот как ты выиграешь, я сейчас тебе». Сразу понял, в чем прикол Джо и попытался цапнуть за бороду наглого шулера, но тут за него вступился старший брат. «А ну не трогай брата!» Но горячая испанская кровь и не думала успокаиваться. Джо, не имея возможности добраться до шулера, бросил в него свой кружку, от которой тот ожидаемо увернулся, но она все же попала по кому-то из соседнего столика. «Наших бьют!» — воскликнул неизвестный голос, и подвыпившие головорезы начали оглядываться в поисках противника. «Надо ли, — говорит, — что, увидев вокруг себя бандитские морды, многие из них определили их как идеальные цели для нападения. Ураю! Кто такой смелый? Ах, ты тварь! А ну подойди ближе, урод! А-а-а! Ухо! Этот гад укусил меня за ухо!» Глядя за моментально вспыхнувшими беспорядками, я сидел и тихо охуевал. Толпа головорезов, большинство из которых были моими карманными, принялась мутузить ближних своих всем, чем под руку попадется, но, как ни странно, за пистоли и шпаги они не хватались. Поставил определенную черту. Летело все, что может лететь, билось все, что можно было разбить, получали все, кто хотел получить. Я же спокойно допил свою кружку пойла, неторопливо встал и врезал ею в ближайшего бойца пьяного стиля. Да, кабачная драка, всегда хотел в подобном поучаствовать. И с широким оскалом я с кулаками бросился на следующего бойца. На следующий день после заслуженной пьянки и последующей за ней кабачной драки, я решил устроить для себя экскурсию по столь легендарному городу, да и сравнить его с тем городом, что я видел в 21 веке. И гуляя по улочкам этого центра пиратства, первое, что бросалось в глаза, это меньшая яркость по сравнению с виденным мной туристическим центром, а также преимущество первобытности и уникального колорита. Лишь местная экосистема была сама по себе удивительным явлением. По факту в одном месте сразу жили и пираты, головорезы и разбойники, и торговцы, главные жертвы пиратов и в одночасье главные торговые партнеры, а также правительство, пытающееся контролировать эту сборную солянку, а не уничтожить, что является их обязанностью. Да, это место было противоречивым само по себе, все без исключения правительства ведут войну против пиратов, но французы их покрывают, при этом их же колония, расположенная через пролив, больше всего и страдает от подобного соседства. Власть же назначенного губернатора и вообще французских властей здесь довольно номинальная, какие-то налоги и собирают, даже порядок пытаются контролировать, но так для галочки. По услышанным мною слухам, сам же губернатор боится и нос высунуть из своего особняка, который походил скорее на крепость, и вполне серьезно был готов к штурму своими же горожанами и гостями. Как это место может не только существовать, но и процветать? Размышляя в подобных направлениях, я пришел к первой своей цели за сегодня, а именно, ХМ, портная лавка Ротштейна и сыновья. Увидев фамилию одного из самых известных мафиози 20 века, я лишь хмыкнул и вошел в середину помещения, управляемой возможными предками одного из криминальных гениев Америки всех времен. Портная изнутри оказалась гораздо представительнее, чем снаружи. Небольшой зал был обставлен деревянной мебелью, где комфортно могли разместиться гости. Стены были обильно усеяны светильниками, ну и самое удивительное, одну из стен облюбовали грубые манекены, на которых были развешаны самые разнообразные одежды. Было видно, что даже самые придирчивые по местным меркам люди могли найти себе одеяние по вкусу. Не королевское ателье, но все равно весьма представительное заведение даже для большого города. «Добро пожаловать в портную Ротштейна и сыновья», приветливо, но сухо поздоровался со мной старик и, видимо, владелец этого интересного места. «Господин, вы желаете что-то конкретное?» «Да, хочу обновить гардероб», — ответив я, оглядев подробнее этого сухого старичка. Он был одет попроще многих, но, тем не менее, выглядел куда более представительнее, но главное, никаких признаков его принадлежности к богоизбранному народу я не увидел. Впрочем, это все мелочи. Пожелания. Словно из ниоткуда у него в руках появился небольшой блокнот с карандашом, а сам он ненастойчиво повел меня к ближайшему зеркалу в полный рост. Видимо, я не единственный пират, который пришел сюда нормально одеться, ведь иначе я не в силах объяснить такую демонстративную роскошь. Да, все нужное должно быть в темных тонах, кроме рубашки, пуговицы должны быть из серебра, ну и добротные сапоги с треуголкой, и никаких бриджей, только свободные штаны. ГМ, еще что-нибудь, может, есть еще пожелания? Похмыкал он, разглядывая меня со всех сторон. Да, и мне еще нужны. Попытался описать ему вид кобуры под мои пистолеты, куда их хочу прикрепить. Старый портной задумчиво похмыкал, после чего, сняв все нужные мерки, сказал, что уже сегодня все должно быть готово. Я же оставил ему задаток, сказал, куда нужно будет отправить мои покупки, покинул это заведение. Но на этом мое транжирство не закончилось. Я решил еще прикупить себе новую мебель, а то и дальше пользоваться вещами бывшего покойника мне не хотелось. Да и покупая эту мебель, я, можно сказать, вкладываясь в свое будущее, ведь через несколько сотен лет она станет настоящим антиквариатом и будет стоить целые состояния. Дожить бы еще до этих времен. Но все эти покупки блекли по сравнению с другими диковинками, которыми только и полнились многочисленные лавочки, и я просто не мог отказать себе в их приобретении, особенно книги. Долгие путешествия в этом новом для меня мире – это чистое зло, когда тебе нечем заняться. Глава 11. Магия и пополнение. А теперь умри. Одними губами прошептал я, втыкая в сердце черной куклы иглу, и тут же поднял взгляд на напротив сидящего Боба, плотоядно отгрызающего ножку курицы. «Боба, как ты себя чувствуешь? Сердце не болит? Тебе не хочется уснуть вечным сном?» «Ня», на мгновение, прислушавшись к своему телу, он покачал головой и продолжил грызть ножку нежной курятины. «А что ты делаешь, вождь?» «Магию практикую», — честно ответил я своей подопытной свинке, которая была далека от звания титана мысли, а сам начал думать, что-то я сделал не так. «Вроде все делаю, как сказала Шанса, а все равно ничего не получается». «Ао, понятно», — кивнул мой глупый друг и продолжил пожирать мои угощения. «И как успехи, вождь-шаман? Ты еще жив, так что никакие», — честно ответил я, — «эта дурья башка все равно ничего не поймет. Дал ему бог 2 метра ростом и кучу мускулов, а вот мозгами обделил, что он тут же и продемонстрировал. Ну, тогда удачи». Пожелал он мне удачи в собственном убийстве. «Эх, повезло мне с ним». Остальные пираты быстро смекнули, что я пытаюсь сделать, как и бывшие рабы, так что хрен их теперь заманишь в свою каюту, в качестве подопытных. А вот Боба другое дело, он, когда голоден, а он постоянно голоден и родную мать продаст, что там говорить о безобидных экспериментах над собой. Главное, кормите, а остальное ему до одного места. Впрочем, я тут же забыл о существовании своей африканской подопытной свинки, и вновь вернулся к практике своих немногочисленных навыков черной магии, которым меня обучила Шанса. Их, собственно, было немного, а конкретные лишь 3. Создание куклы Вуду, гадание на костях и создание ядов. Магия Вуду, азы которой я выпытал у морской ведьмы, сама по себе не обладала каким-то невероятным и обширным списком заклятий, а какие были, не отличались зрелищностью. Не дано мне будет швыряться огненными шарами, запускать во врага молниями или сдуть порывом ветра корабль, а вот накладывать проклятия, гадать, алхимичить, еще как. Если само собой я владею этим злым искусством, а то я до сих пор не знаю, как к нему подступиться, овладеть. Впрочем, по словам колдуньи, магия этого мира вообще была явлением очень странным, интуитивным, мистическим, тем, чем простой логикой не поймешь. А я пытался, даже хотел снова посетить свою невольную учительницу по черной магии, но даже не вспомнил, в какой стороне находилась ее пещера. Никто из команды этого не помнил, будто эти воспоминания кто-то похитил у нас всех. Что ж, намеки я понимать умею, хотя довольно забавно, что страшная ведьма избегает нашей новой встречи. Неужели она узнала, что я ее собирался оглушить и похитить? Тук-тук, из мыслей о мистическом, меня вырвал настойчивый стук в дверь моей каюты. А вновь вернувшись в наш мир, я заметил, что Боба уже давно покинул меня, но скотина такая, грязные тарелки оставил на месте. «Капитан, вы приказывали сообщить вам, когда начнется отбор в нашу команду», — громко сообщил мне Энди. «Так вот, уже время настало, только вас и ждем». «Иду», — ответил я, уже привычно закинул на свою голову пиратскую шляпу и двинулся на его зов. Уже шел 3-й день с нашего прибытия на Тортугу, и пока я пытался познать мистическую сторону этого мира, мои батраки вовсю трудились и готовились к дальнейшему путешествию. Товар мы быстро распродали, а затем закупились необходимым провиантом, в основном из-за того, что не особо-то и торговались, и будь моя воля, отправились бы мы на Ямайку уже на следующий день, но штопка уже не нового кораблика, дело не быстрое, так что мы основательно приступили и к другим задачам. Вот сейчас дошла и очередь до пополнения команды, а то морячки — это товар, который, оказывается, быстро кончается. После той битвы мы лишились 8 человек, после приплыва на Тортугу, еще четверо сбежали от страшного меня, я думал, что народу будет больше, а одного на следующий день нашли зарезанным. И так моя команда стала лишь чуть больше 10 человек. В итоге у меня осталось больше, чем нужно для управления кораблем, но очень мало для безопасного путешествия, что вообще говорить об охоте за проклятым кораблем. Да, какой тут собрался колоритный народ. Собеседование я решил провести в кабаке лично, тем более была у меня идея, как совместить полезное с полезным. А ну киш, скинув ногой какого-то алкаша со скамейки, еще не отошедшего от вчерашней пьянки, я сам устроился туда, прямо перед толпой претендентов. По одному давайте подходите, рядом присел и мой первый помощник. Капитан, мы выбрали самых достойных, шепнул он мне, а я скосил глаза на редкую толпу, которая состояла из каких-то оборванцев. Страшно представить, кого они там отсеяли. Меня зовут. За стол присел первый кандидат, он несколько пошатывался, видно, последствия вчерашней пьянки еще не прошли, но он был здесь утром, после бодуна, а значит, уже плюсик имеет. Замолчи, мне похер, как тебя зовут, остановил его я, а сам тем временем достал мешочек с костями, не игровыми, к сожалению, а человеческими. Шанса, перед тем, как меня выгнать, напоследок сделала широкий жест и подарила мне мешочек маленьких ребер, лучше всего подходящих для гадания. Злая черная магия ожидаемо требовала своеобразных инструментов. А теперь посмотрим, что мне покажут кости. Одним броском я выбросил белые косточки на стол и попытался сразу погрузиться в транс, повторяя в мыслях одно слово – манты. Получалось так себе, кости в глазах размылись в белые линии, которые тут же начали складываться в трудночитаемые слова или знаки. Хух, выбравшись из транса, я так ничего не разобрал и недовольно поднял глаза на непонимающего кандидата в пираты и осмотрев его в целом, и махнул рукой. Пойдет, следующий. Так ты тот новый капитан, о котором все так много говорят. Второй присевший персонаж оказался наглым типом с очень едким запахом изо рта. В первый раз в нашем славном городе, то-то и видно, а то бы знал, что чтобы безопасно здесь вести какие-то дела, надо заплатить еще один налог. Дальше я не слушал, и так уже понятно, чего хочет этот выкидыш кальмара. И наезд мне не понравился, с подобным у меня разговор был короткий, особенно после попадания. Бах, а-а, тут же сорвался он на крик, и свалился со скамейки, на землю, хватаясь за простреленное мною колено. «Выбросьте этого придурка к свиньям», — скомандовал я своим матросам, которые здесь были специально для этого и призваны. Насчет возможных проблем я не опасался, вероятнее всего это был какой-то проходимец, захотевший проверить нас на слабо. Проверил. Пока голосящего наглеца выбрасывали из кабака, я продолжил набор в команду, он прошел более спокойно, и по глазам я видел, что такая жестокость никого не испугала, порядки и время здесь были суровые, жизнь людей не сильно-то ценилась, особенно чужая. Хиромантия в подборе команды показала сомнительные результаты, но доверившись чутью, я забраковал нескольких ничем не связанных людишек, а среди оставшихся выбрал по степени отмороженности и по морде. Чья морда меня меньше раздражала, тот и получал приглашение. И так не спеша я пополнил свою команду еще двумя десятками более-менее вменяемых головорезов, хотя некоторые, смотря на мои пляски с костями, уже, видимо, засомневались, хорошая ли то идея, идти под руку колдовского меня. Ну как-то ни было, разобравшись с командой, я наглейшим способом запустил свою руку в только что пополнившийся бюджет корабля и, прихватив двух своих верных помощников и несколько простых матросов-носильщиков, в качестве свиты двинулся по магазинам и кузнецам, увидеть, что там с моим срочным заказом. «Рад видеть вас, мистере Гром». Мастерская кузнеца встретила меня жаром, ритмичными постукиваниями молотами подмастерьев и обрадовавшимся мастером, который тут же встретил нас как очень дорогих клиентов. Заказ готов, не здороваясь, я сразу приступил к делу, хотя то и дело взгляд косился на кузнецов, было что-то завораживающее в их работе. Как не быть готовым? День и ночь, не выходили из мастерской, делали на совесть. Мастер, чье имя я не удосужился спросить, тут же повел нас к углу, где находился наш заказ, осознав, с каким противником мне придется столкнуться. Бессмертными, не устающими, не чувствующими боли, против которых бесполезны сабли и мушкеты, пистоли, я решил позаботиться хоть каким-то оружием. Крепкие сети утяжеления маленькими ядрами, ядра, приваренные цепами, и несколько пар кандалов, все как вы и заказывали. Осмотрев несложный инвентарь, я кивнул и тут же бросил ему небольшой мешок, полный серебряных монет, за что получил осуждающий взгляд Агни. Этому скряге, дай только волю, и он бы за каждый серебряник торговался до потери сознания. Не пойму, откуда в этом ирландце такие сильные еврейские корни. Как там успехи с моими поручениями? Покинув кузнеца, я двинулся вдоль многочисленных лавочек, заполненных самым разнообразным добром, обычно сомнительного происхождения, но они же оттого не становятся менее ценнее, не так ли? Игни, ты первый. Как вы и приказывали, я начал скупать разные книги, связанные с магией, заклинаниями, рецептами ядов, легендами Карибского моря, которые тут же и доставляем в вашу каюту. Кротко и по существу отчитался он, и нехотя добавил, хотя большинство купленного вызывает сомнения в их полезности. Твое дело купить, а я уже сам разберусь, что полезно, а что нет. Обрезал я его мысли, даже если из тех всех томов только один будет правдивым и полезным, то тот потраченный сундучок серебра того стоил. Еще одной причиной, почему я не парился за деньги, было воспоминание, какие горы сокровищ нас ожидают в пещере Кортеса, кроме ацтекского золота. Анди, сколько нам еще быть в этой дыре? Когда корабль будет готов? День-два, и корабль будет как новенький. Ускорьтесь, деньги не проблема, приказал я, и тут мое внимание привлек один магазинчик с разными птицами, животными. Хаем, не видел его здесь раньше. Зайдя в магазин, я был окинут пофигистическим взглядом владельца этого места. Взаимно проигнорировав его, я начал осматривать разных экзотических животных, и не мог не вспомнить других пиратских капитанов и наличие у них маленьких компаньонов. У Барбароссы обезьянка, у Дэвид Джонса кракен, у Салазара вообще целый зверинец. Чем я хуже? Ничем. И кого мне выбрать? Задался я важным вопросом. Обезьянка и попугай отпадают, слишком обычны они, кракена по понятным причинам здесь не было в наличии. Черепаху, сконцентрировал я взгляд на лениво жующей траву черепашки, или змею. Озвученное существо смерило меня внимательным взглядом и зашипело, будто здороваясь. Но стоило мне сконцентрировать внимание на следующей клетке, как я понял, хочу его, хочу именно его. Кто у нас такой красавец? Кто лучше всяких там обезьян и попугаев? Вернувшись в свою каюту, я тут же начал поглощать и тормошить своего нового питомца, а конкретнее, кота. Мряр, черный кошак, не стал противиться моим поглаживаниям, и начал утробно и, как мне казалось, благосклонно урчать. Ага, именно ты. Погладил я за ушком прохвоста, а сам тем временем снова вернулся к безрезультатным попыткам гадания. Кости летели на стол снова и снова, складываясь в разнообразные фигуры, пока не случилось это. Погрузившись в что-то в подобие транса, я заметил, как до этого хаотические линии сложились в конкретное слово. «Ямайка, время пришло, Агни!» — крикнул я на весь корабль. «Якорь тебе в глотку, бегом бросай все дела, мы немедленно отплываем на Ямайку, немедленно, ни секунды». Выбежав на палубу, я увидел уже суетящихся моряков. «Агни, разумеется, спрашивал возразить, но еще не готово. Мы отправляемся», приказал я, голосом, не принимающим возражений. Знак был слишком ясным, скоро начнется те памятные события, и я не имею права их пропустить. «Так точно, капитан». Глава 12, Портрейл, пи-пи. Противный писк одного пробравшегося как-то в мою каюту крысеныша то и дело не давал мне сконцентрироваться на одной занимательной книжке, рассказывающей о 13 нечестивых чудесах Карибского моря. «Борода, ёб твою мама кошку, ты когда-нибудь загрызешь эту противную крысу?» Обратился я к одному прохвосту, развалившемуся своей тушкой прямо по центру моей кровати. «Да я назвал кошака бородой, а если вспомнить, какой у него окрас, то выходит забавно. Черный борода, черная борода, хе-хе». Кот на мое восклицание только лениво приоткрыл глаза, но лишь для того, чтобы через мгновение их снова закрыть. «И нахрена я тебя вообще покупал? Уж лучше черепашку себе взял или варана, тот хоть бы корабль помог защищать во время нападения», — начал я пенять на свою наивность. «Видите ли, думал, заведу котяру, а тот и корабль от крыс почистить, они еще та напасть в это время, которую хрен выведешь». Но попавшийся мне кошак оказался крайне брезгливым существом, он скорее что-то со стола умыкнет, чем испачкает свою наглую морду грязными крысами. «Пойду лучше проветрюсь», отбросив книгу, я направился на палубу, желая развеяться. Погода была отличная. Наш корабль поймал попутный ветер и на полных парусах несся к Ямайке. Как клялся мой второй помощник, мы вот-вот должны прибыть. Хотя это вот-вот понятие относительное, уж больно морская навигация в это время сложна по многим причинам. Карты неточные, погода непредсказуемая, еще сам океан забит разной швалью, например, нами, и прочее. Из-за этого всякие эксцессы по типу задержались на недельку с прибытием или вообще не доплыли. Местным были понятны и просты. Взяв бинокль, я начал оглядываться по сторонам в поисках земли. Если честно, то я и не особо рассчитывал на результат, но в этот раз мне улыбнулась удача. Я увидел, как у самого горизонта появилась тонкая полоска земли. Прикинув в голове направление нашего движения и приблизительное расположение, я удостоверился, мы наконец-то добрались. Впереди земля, предупредил я команду, которая тут же всем скопом подбежала, чтобы лично подтвердить мои слова. Да, неважно, сколько эти морские волки покоряют океаны, но каждый раз увидев землю, они радуются словно впервые. Как говорится, против природы не попрешь, в море мы чужаки, простые гости, наше место на земле. А еще это добавляло нотку очарования в морскую жизнь, даря новые для меня ощущения. Корабль двигался быстро, и очень скоро перед нами предстала величественная гавань, укрытая от бурных океанских волн высокими горами. Порт-Роял, столица Ямайки, общепризнанный центр карибской торговли. Он предстал перед нами немаленьким колоритным городом. Над ним возвышалась огромная крепость, Форт Чарльз, служившая одной из опорных военных баз Великобритании на Карибах, так что гарнизон здесь был приличный. Смотрите. Вдруг один из матросов воскликнул и начал тыкать пальцем в одну из дугообразных скал, а конкретнее в сторону подвешенных под ней на петлях трех иссохших трупов. А рядом с ними красовалась табличка. Так будет с каждым пиратом. Мы все, не сговариваясь, сняли шляпы и чуть склонив голову, отдали дань уважения нашим менее везучим коллегам. Пират к успеху шел, не получилось, не фартануло, сиронизировал я, переиначив один мем, зная его печальную предысторию. Хорошо сказано, капитан, я, да и никто бы лучше не смог, польстили мне безымянные батраки, чьи имена я даже не удостоился запомнить, все равно скоро большинство из них сдохнет. Хватит мучить мою задницу, своим французскими поцелуями, бегом спускать паруса и начать швартовку. Чуть ли не пенделями я разогнал по своим местам этих же полизов и бездельников. Противиться мне никто не смел, благо я уже наработал себе репутацию, которая бежала впереди меня. Стоило мне только начать время от времени выходить посидеть на палубе и почитать пару книг по пыткам вслух и еще иногда так задумчиво каждого осматривать, как они вообще стали словно шелковые. Хотя боюсь, после швартовки мы опять недосчитаемся нескольких человек, но это, как я понял, дело вполне привычное. А тут ничего так, солнце, пляж, падающая на скалы девушка, чего блин. Моя голова резко повернулась обратно, чтобы увидеть, как выпавшую из крепости женскую фигуру поглотило море. Тем временем народ на стенах форта панически забегал. Эту суматоху, как и падение, заметили на палубе рядом стоявшего военного корабля, из-за чего уже пара человек начала торопливо сбрасывать с себя свое обмундирование, готовясь спасти утопающую девицу. «Успели, впритык», – прошептал я, с небывалым любопытством начав наблюдать за происходящими на моих глазах событиями. Так искомый мною Джек Воробей мало отличался от известного мне образа в кино. Столь примечательный представитель пиратского общества несколькими быстрыми движениями снял и передал свое оружие и шляпу парочке вовсю тупящих представителей цвета английского флота, после чего не мешкая спрыгнул в море, спасать утопающую мисс Суон. Да, так все и начиналось, припомнил я этот момент, он был одним из связующих для всех героев известной мне истории. Если бы Элизабет не упала, то, бум, море содрогнулось, после чего во все стороны разлетелась волна синего света, а небо тут же на несколько тонов почернело, предвещая скорую бурю, которая обрушится на этот мирный город. Проклятая монета упала в океан, а значит, это почувствовала проклятая команда. Теперь атака черной жемчужины на Порт-Роял неизбежна. Ублюдки, бегом пришвартовать корабль. Зарядив уже настоящих пенделей ленивым и вовсю глазеющим за бесплатным представлением ублюдкам, я сам немедля воспользовался тросом, спрыгнул с корабля, надеясь не упустить свой шанс увидеть все из первых мест. Вот перед моими глазами всплывает Джек и следом вытаскивает из воды бессознательную девушку в бежевом платье. Передав ее подоспевшим солдатам, Он уже хотел было убраться, но увидев, что толка от Лайми никакого, оттолкнул их и помог девушке освободиться от сдавливающего грудь корсета. «Я же замер, стоило мне только увидеть блеск золотой монеты, висящей на бледной шее Элизабет. И хоть всегда считал себя довольно равнодушным к деньгам, но эта золотая монета с черепом и неизвестными письменами полностью заворожила меня. Я аж нутром чувствовал ту божественную мощь, скрытую в ней, способную подарить все время мира, бессмертие. Мне стоит лишь протянуть руку, как... прочь с дороги. Из иллюзии меня вырвал громкий крик, раздавшийся под ухом, и последовавший за ним грубый толчок в плечо. Оттеснив меня, мимо пронесся десяток красных камзолов. Остановившись за спиной одетого в синее офицера, каждый из них наставил на Джека по сабле или мушкету, будучи готовыми в единый миг отправить его на тот свет, отчего я даже облегченно вздохнул. Хорошо, что я как истукан замер, а не полез срывать с дочери местного губернатора украшения. Хрен бы после этого сбежал. У меня в револьвере всего 6 патронов, что куда меньше того количества солдат, что сейчас собрались на пирсе. Тем более народу все прибавляется и прибавляется. «Элизабет, с тобой все в порядке?» Сквозь цвет английского флота протиснулся 50-летний мужчина, в колготках, с париком и длинной расшитой золотой нитью рубахой. Он первым же делом обнял свою дочь, накидывая на нее свой пиджак. Это был сам губернатор. «Все хорошо», — неуверенно ответила девушка, пытаясь прикрыть свое тело, чьи изгибы из-за мокрой прилипшей одежды было очень уж хорошо видны всем окружающим. «Хаем, а фигурка у нее отличная, стройная, подтянутая и личико симпатичное, очень похожа на сыгравшую ее актрису, а эти две вишенки, ставшие торчком, на виселицу его». Губернатор легко вынес смертельный приговор не знающему куда деваться Джеку. «Мда, и спасай после такого аристократок», — про себя заметил, отойдя в сторонку, где продолжил наслаждаться разыгрывающейся передо мной сценой. «Мм, попкорна бы еще, и вообще супер было бы. Отец, командор, вы убьете моего спасителя? Неужели награда за спасение? Смерть, а во, еще и умная, обладает колким языком». Элизабет интересовала меня все сильнее, но уже не как часть истории, а в совершенно другом формате. Похоже, нужно будет скорректировать часть своих планов. Командор с недовольным видом убрал шпагу, после чего, помедлив, протянул руку. «Вы достойны благодарности». Было видно, что данное рукопожатие претит не только ему, но, все же, немного помедлив, Джек пожал ему руку, тем самым попавшись на уловку офицера. Ухватив пирата за руку, командор открыл на всеобщее обозрение шрам в виде английской буковки «П», такое имели многие пираты, пойманные властями. Ост-Индская компания «Вижу» тоже оставила символ своей признательности, пират, не предвещающим ничего хорошего тоном заявил Джеймс Норрингтон. «Я наконец-то вспомнил, как его зовут». Но на этом он не остановился и, потянув рукав повыше, раскрыл имя Джека. Уж больно у того уникальная татуировка воробья Бала. Джек Спароу, по прозвищу Воробей. И пока командор не спеша осматривал вещи Джеки, ко мне со спины подбежал небольшой отряд из моих подчиненных. Привел их Игни, что логично, ведь согласно ранней договоренности Агни с остальными остался на борту, готовый тут же отдать швартовы, если потребуется. «Капитан, какие будут указания?» — настороженно спросил он, то и дело поглаживая пистоли на поясе. И не только он, стоящие рядом парни тоже настороженно поглаживали свое оружие и косили глаза на собравшихся перед нами красных камзолов, действовавших на пиратов словно красная тряпка с последующей реакцией. «Бей, беги, или бей и сразу беги. Расслабитесь и просто смотрите шоу», — спокойным тоном приказал им. «Мы простые торговцы, которые интересуются, что тут такое случилось». В ответ мне все дружно закивали, словно все так и никак иначе. «Пират или нет, но Спароу меня спас». Храбро ринулась на защиту Джека Элизабет, отчего я не смог удержаться и покачал головой. Одно дело было на это смотреть через экран, а совсем другое вживую и понимать, что Джеки точно не невинная овечка или рыцарь на белом корабле, скорее наоборот. «Недостаточно одного подвига, чтобы искупить полную преступление жизнь», — авторитетно ответил ей Норрингтон. «От его демонстративной праведности меня чуть не начало тошнить. Тоже мне праведник нашелся. А то, что у вас торговля на треугольнике рабов построена, тебя не смущает?» Наконец-то, получив массивные браслеты, Джеки тут же воспользовался ими, обхватив железной цепью шею Элизабет. Кряк, вот сучинишь. Рядом стоящий скорострел аж крякнул от неожиданности, по существу оценив коварство одного пирата. Угрожая жизнью мисс Суон, Джек шантажом вынудил англичан вернуть ему его вещи обратно. Получил желаемое, он тут же кинул девицу в толпу солдат, а сам, пока все приходили в себя после секундного замешательства, дал деру. Воспользовавшись своей невероятной смекалкой, он схватился одной рукой за трос подвижного блока, перерубив который саблей во второй руке, взлетел наверх подъемного крана. «Убейте пирата!» «Пух, пух, пух!» Демонстрируя чудеса акробатики, Джек, скача по канатам, словно гребаный тарзан, все дальше и дальше удалялся от преследующих его красных камзолов. «Он похож на мартышку», — авторитетно заявил наш громила. «Была у меня одна, пока я ее случайно не бросил в суп». Неожиданный факт прервал наше созерцание циркового шоу имени Воробья, и я от греха подальше решил свалить. «Пошли отсюда». На корабль мы не возвращались, лишь послали человека сообщить, что все нормально и ребятам не стоит паниковать, а сами тем временем двинулись в город на разведку. Сейчас время шло на часы, ведь уже сегодня ночью в этот город заявится моя цель, и нам надо хорошо подготовиться к тому моменту, а то второго шанса не будет. Порт-Рейл хоть и был городком побольше Тортуги, но сами по себе они мало чем отличались. Люди как люди, здания такие же, может лишь как язык здесь преобладал больше английский, да и то это не было большой проблемой для нас. Пиратам, да и простым морякам часто приходилось общаться на разных языках, так что они сами того нехотя, но со временем становились еще теми полиглотами, способными общаться на куче языков. Я же сам по себе полиглот, поэтому тоже не чувствовал какого-то дискомфорта от подобного. «Эй, вы не видели здесь пирата?» Неожиданно наш путь преградили красные камзолы, сейчас везде шнырявшие и переворачивавшие все вверх дном в поисках одного опасного пирата. «Ребята, вы где-то видели пиратов?» Повернулся я к своим подчиненным, обращаясь с очевидной насмешкой в глазах. «Ну да нашли, у кого спросить?» Моя компашка с образцово-бандитскими мордашками тут же начала демонстрировать весь свой скрытый актерский талант. «Пираты? Нет, откуда им вообще взяться на земле его величества Георга?» Тут же замотал головой скорострел, который был вылитым испанцем-мексиканцем, так что его восхваление английского короля было, по крайней мере, странным. «Боба уже давно не есть пиратов», — доверительно сообщил наш здоровяк, мечтательно улыбнувшись и продемонстрировав свои заостренные и белые как лезвие зубы. «И не видеть, уже не так правдоподобно», — добавил он, заставив глаза всей нашей компашки дернуться от раздражения. Безбожно палился, каннибал проклятый. Остальные пираты тоже состроили бесхитростные лица и как бы незаметно начали скрывать свои клейма и татуировки. «Понятно», — с легкостью принял наш ответ, остановивший нас законник, после чего по-свойски посоветовал. «Вы, это, будьте поаккуратнее. Где-то здесь скрывается опасный пират. Будем, офицер, обязательно будем». Закивал я на его предупреждение, а сам мысленно вздохнул. «Как я люблю работать с идиотами». Но суета в городе продлилась недолго и, пройдя еще некоторое время по дороге, мы увидели, как из одной кузнечной мастерской пара солдат вытаскивает под руки незадачливого беглеца. Его явно стукнули чем-то по голове, вот он и спрашивал, пытаясь осознать, где он, кто он. Проходя мимо него, наши взгляды встретились. Я не сдержался, улыбнулся и задорно ему подмигнул, как бы намекая на нашу скорую встречу, на что получил лишь непонимающий взгляд. Глава 13. Джек Воробей. Пока гуляли, я разведал город и вычислил важные цели, будь то губернаторский дом, городскую тюрьму, мастерскую, в которой Тернер работает, и просчитал удобные пути отхода от них. Следом мы дружной толпой ввалились в одну из презентабельных гостиниц, расположенную в очень удобном месте, находясь недалеко от всех трех мест. Когда нагрянут мертвецы, время пойдет уже не на часы, а на минуты, лишнее замешательство по пути может стоить нам жизни. Первый этаж нашего будущего штаба был отведен под харчевню, забитую столами и стульями. У одной из стен расположилась дверь на кухню и стойка, за которой мы канонически и застали хозяина этого заведения. «Мы хотим снять гостиницу», — сразу озвучил я свое желание, а для веса положил перед ним небольшую стопку серебряши или, как их здесь называют, шиллингов, что было не самой распространенной монетой, но довольно ценный. Например, швартовка корабля в порту будет стоить 1 шиллинг. «Приветствую, господа, сколько вам нужно номеров и на какой срок?» — деловито уточнил хозяин, радостно начав пересчитывать пальцами монетки. «Ты не понял, мы хотим снять всю гостиницу». Я вкратчиво выделил главное и положил рядом еще одну стопку монет. Осознав сказанное, вкупе с новой порцией звонких монет, он звучно взглотнул. В это же время мои компаньоны, не теряя времени, начали вежливо выпроваживать гостей. Особенно хорошо это получалось у бабы. Иные постояльцы, увидев, что к ним качающейся походкой идет наш острозубый красавец, даже не дожидались его любезных просьб покинуть заведение, как сами вылетали из таверны. «Вы же понимаете», — продолжил строить из себя дурачка владелец, явно прося добавить еще стопку монет, а то и не одну. «Понимаю», — с небольшой улыбкой кивнул ему, и теперь на столик перед ним упал мой револьвер, дулом прямо на него. Оценив перспективы, в виде монет, ствола и наших добрых рож, он принял единственное правильное решение. «А знаете, я уже давненько хотел съездить к сестре, проведать племянников». Сразу он нашел причину на время покинуть свое заведение, параллельно сгребая монеты в мешочек и кладя ключ на стол. «Да, хорошая идея, вот прямо сейчас и поеду, где-то на неделю», — спросил он, на что я просто кивнул. Полностью освободив таверну от посторонних, я тут же прислал человека с приказом прибыть сюда всем офицерам моего корабля, чтобы обсудить дальнейший план событий. Призванных на это небольшое совещание было немного, всего-то человек 5, но зато каких. По обе стороны от меня, вполне ожидаемо расположились двое рыжеволосых братьев, и по совместительству несменных помощников, Агни и Игни. Рядом с последним разместился наш скорострел Джо, лучший стрелок и канонир. Он еще тот человек, который отвечает за исправность пушек, их готовность к стрельбе, а также собственноручно командовал их наведением во время боя. Напротив него, неожиданно сидел наш небезызвестный Боба, и здесь, на совете высших офицеров грешной девы, он оказался не случайно, а вполне заслуженно. Из-за неожиданно большой текучести кадров в последнее время, он значительно продвинулся в карьере, и стал боцманом, отвечающим за управлением палубной командой, и как ни странно, нареканий на него не было. Наш Боба умеет находить язык с людьми, к сожалению, для этих самых людей. А замыкал наш маленький совет Томас Тью, угрюмый толстяк, сочетающий себе такие нелегкие должности, как корабельного повара, кок и корабельного лекаря на полставки. Осмотрев собравшуюся напротив меня колоритную компашку, я приступил к разъяснению того, почему мы здесь собрались. Как вы уже все догадались, мы не просто прибыли на Ямайку, обвел я всех серьезных взглядом, именно здесь мы найдем ключ к тому, что объединяет как впервые ступившего на корабль Юнгу, так и самых известных капитанов. Сокровища, понимающе прошептал Джо, у остальной команды тоже загорелись глаза, ибо все так и было, как я говорил. Каждый моряк мечтает о сокровище, мечтает добыть немыслимые богатства и остаток жизни пропивать их, для всех пиратов это было религией, мечтой и идеей ха в одном флаконе. И на этом я решил сыграть, чтобы провернуть откровенную авантюру. Не просто сокровища, а сокровище, которое не снилось даже в самых смелых снах, самого отчаянного пьяницы, давно потерявшего связь с миром. Я говорю о сокровище самого Кортеса. На имя Кортеса, сидящие напротив меня пираты, аж приосанились. Кто же из них не слышал об одном из успешнейших конкистадоров Испании, человека, уничтожившего и ограбившего Ацтекскую империю, завоевателя Мексики и Кубы? Соответственно, и предполагаемый клад такого человека точно будет немаленький. И где этот клад? Где-то на этом острове. Агни сразу приступил к конкретике, а взглянув в глаза остальной команде, я понял, все они у меня уже на крючке. Скажи я сейчас, что мы идем штурмовать Форт Чарльз, они только спросят, сколько тележек с собой брать. Нет, отрицательно покачал я головой, чем вызвал непонимающий взгляд. Я не знаю, где находится сокровище, но у меня есть кое-что лучше. Я знаю того, кто знает, где эти горы золота. Ква, Джек Воробей, предположил мой второй помощник, с легкостью сопоставивший мои прошлые приказы с новыми открывшимися обстоятельствами. И он бы угадал, если бы не было другого варианта, кроме этого хитрожопого пирата. Зачем нам посредники, если мы сразу можем спросить у теперешних владельцев клада, где они его спрятали? Риторически спросил я, чем снова выбил их из колеи, но это было нормально, им же не была известна вся предыстория черной жемчужины, хотя некоторые слухи, обрывки то и дело ходят. Думаю, вы все когда-то слышали о черной жемчужине. Корабль заполнен живыми мертвецами, которые прокляты до скончания веков мучатся на этом свете. Да, это все правда. Не вдаваясь в кучу деталей, я объяснил своим офицерам, кратко о печальной судьбе черной жемчужины, как они по незнанию обрекли себя на получившиеся мучения, и что именно на этом острове находится ключ к снятию их проклятия. Конечно, чем именно представляет собой ключ, я не сказал, помятая печальную судьбу Джека, который не умел дозировать информацию, из-за чего, став ненужным, был предан своей командой. Насчет почему я это все рассказываю, то причин несколько. Страх неизвестного очень силен, и впервые увидел, против кого нам придется сражаться, они вероятнее встряхнут, а так, все равно существует такая вероятность, хоть и меньшая, да и скрывать сейчас такую информацию, это делать себе хуже. Ну, вы теперь все и узнали, и теперь я вас спрашиваю, кто-то хочет отступить сейчас, пока есть время? Задал я вопрос, из-за которого я уже который час распинаюсь. Демоны, проклятие, клад. Задумчиво протянул Джо, я в деле. Чудищ боятся в море не ходить. Капитан, вы можете на меня рассчитывать. Решительно хлопнул кулаком Кок. Вождь Боба, воин простой, давай кушать и говори, кого бить. И можешь на меня рассчитывать, мой африканский друг, тоже не подвел. Слава, богатство, приключения. Какой пират от такого откажется? У Агни аж глаза загорелись от энтузиазма. Его же брат молча его поддержал, кивком. Глядя, как они решительно подписались на мою откровенную авантюру, я только и мог что широко улыбнуться, и незаметно спрятал обратно свой револьвер за пазуху. Конечно, мои слова о том, что они могут сейчас отступить, были ложью от начала до конца. Я просто не мог это позволить им сейчас, уж не после того, как рассказал часть плана и свою цель. Ха-ха, я знал, что не ошибся в вас. От похвалы я не обеднел. А теперь, ребята, к работе. Игни, на тебе формирование из наших доходяг, два команд, человек по 5-8 в каждой. Агни, на тебе корабль, он должен без всяких задержек отплыть по команде. Джо, артиллерия. Начал я раздавать команды своим бойцам. Вождь, а я, мой ручной великан, с умной мордашкой поднял руку. А мы с тобой, друг, пойдем проверим, насколько жадны до денег местные бюрократы. Давай, еще немножко, еще немножко. Дергая воткнутый в замочную скважину кость, капитан Джек Воробей со всей присущей ему изворотливостью пытался вскрыть замок клетки и, наконец, выбраться отсюда. Но вдруг его чуткий слух уловил чей-то ритмичный свист, который с каждой секундой становился все громче. Не было сомнений, кто-то шел по коридору прямо к нему. Резво бросив все дела, он, как ни в чем не бывало, разлегся на голом бетоне, подстеленном жидкой соломой. Уфи-фи-фи, исток свиста остановился прямо возле его клетки. Открыв один глаз, он увидел молодого человека, одетого во все черное. Сапоги, штаны, безрукавку, треугольник, штобальки выделяло его белую рубаху, голубые глаза и необычно светлую кожу, как для моряка. Неизвестный гость в ответ тоже смотрел на него с сильным любопытством, будто на уникальную и ранее невидимую зверушку, что, если судить о том, где он сейчас находился, было довольно иронично. Джек Воробей, капитан Черной Жемчужины, пиратский барон Карибского моря, и прочее, ты не поверишь, как долго я желал встретиться с тобой, протянул незнакомец, упершись спиной о стену и начав грызть неизвестно где взявшееся яблоко. Хаем, у тебя лицо какое-то знакомое, я тебя когда-то грабил, с любопытством спросил узник, так и не поднявшись, но заложив руки под голову, чтобы лучше рассмотреть гостя. «Нет, но я не зарекаюсь», — покачал гость головой, как говорят, еще не вечер. «Хорошее выражение, мудрое», — хех улыбнулся Джеки. «Так кто ты такой, мистер, догадайся сам, Серджи Огром, капитан грешной девы, пират и просто няшка», — представился Сержа, и снова продолжил смаковать вкусное яблоко, под пристальным взглядом одного голодного пленного пирата. «Серджи Огром, грешная дева». Подорвавшись на ноги, Джек посмаковал мое имя и название корабля, и даже впился лицом между решетками, чтобы лучше рассмотреть. «Не, никогда не слышал. Я недавно перебрался на ваши берега, так что прощаю», — величественно кивнул им мигрант, отчего Джек едва заметно скривился. Он никогда не любил общаться с наглацами, или как-то похожими на себя. Протянув руку, он ловко перехватил яблоко у своего собеседника и сам его укусил. «Спасибо за яблоко», — поблагодарил он, на что гость только улыбнулся, и достал из-за пазухи новое яблоко, заставив того снова цыкнуть. «Ты там что-то говорил о моих поисках. Хочешь, чтобы я поделился пиратским опытом? Отлично, 10 шиллингов за урок, и по рукам». Просунул он руку через клетку, для рукопожатия. Ну и в честь подарка новому учителю, вызволишь меня, твое нахальство меня поражает, усмехнулся гость. И что мне с тобой делать? Простить и отпустить? Тут же подкинул идею заключенный, да и от подъемных я бы не отказался, вместе с твоей шпагой и пистолем, и так невинно заморгал, что гостя, чуть не пробило на смех. Нет, пас, но признаюсь, я рассматривал этот вариант, как и вариант твоего убийства, уж больно сильно ты можешь повлиять на мои планы, но як союзник ты ненадежный, а твою смерть мне точно еще аукнется, так что, впрочем, это уже не важно, я здесь только чтобы с тобой познакомиться. Ничего не понятно, но очень интересно, ответил Джек, упершись головой между решетками и взирая на гостя с прищуром. Как то не было, надеюсь вновь встретиться в уже других обстоятельствах. Лови, бросил последнее яблоко Джеку, гость двинулся на выход. А сейчас будь хорошим пиратом и посиди в этой клетке, пока я не доберусь до своего. Проводив спину гостя задумчивым взглядом, Джек только кивнул плечами и продолжил ковыряться в механизме замка. Какой-то чудак. А сейчас, свобода сама себя не получит. Глава 14. Похищение принцессы. Выходя из тюрьмы, я кинул еще один мешочек со звонкими монетами тюремному охраннику и не смог не покачать головой. В этой мире все имеет свою цену. Хотя встреча с Джеком стоила немало, но я не жалею за каждый потраченный шиллинг. Я просто не мог себе простить, если бы упустил шанс встретиться с культовым персонажем, а тут и вообще реальным человеком, капитаном Джеком Воробьем. Или меня так торкает от того, что он похож на культового актера, играющего его. А какая разница, если в моих глазах они оба те еще легенды? Но что я могу сказать о нем за нашу короткую встречу? Он слабо отличался от своего киношного образа, все тот же харизматичный и интересный персонаж. Мой внутренний фанат пищит от восторга. Сложись ситуация иначе, то я бы даже не отказался освободить его, чтобы потом ринуться в какие-нибудь приключения с ним за компашку. К сожалению, сейчас он слишком большая переменная для плана, на кону которого, между прочим, стоит моя жизнь. А умирать я не хочу, точно не так. Так что пусть посидит пока что в клетке, не хватало еще как-то спровоцировать Дэвид Джонса с его питомцем. Также по подобной причине я и не забирал у него магический компас, ведь четко помню тот факт, что волшебный компас нашего Джеки служит ключом к освобождению Салазара и его команды призраков, желающих выпотрошить всех пиратов в округе. Так что, чур меня, пусть сидит этот пират под семью замками, а то не хватало мне еще в один момент смахнуться одновременно с Барбароссой, Дэвид Джонсом и Салазаром посреди океана. Уж очень сильно я верю в Джеки, особенно в его способность привлекать проблемы, хотя бы пока я не стану бессмертным. Разве я многого прошу, капитан? По дороге в отель меня окликнули два моих офицеров, Тома Стью и Боба, возвращающиеся с очень важного поручения. Оба они шли рядом с повозкой, полностью прикрытой грязным тентом. Заинтересованно подойдя, я отвернул его конец, желая убедиться, что они все сделали правильно. Вижу, вы справились. Отлично, просто отлично. Передо мною предстала целая горка из однообразной одежды, среди которых были красные камзолы, белые обтягивающие бриджи, да характерные треуголки солдат его королевского величества Георга. Еще один пазл плана стал на свое место, а значит, я на еще пару шажков приблизился к своей цели. Повернув голову в сторону горизонта, я смог увидеть медленно заходящее солнце. Скоро начнется ночь живых мертвецов. Сидя на подоконнике второго этажа отеля, я с напряжением всматривался в сторону порта. Солнце уже давно зашло и, с заходом местного светила, погода в гавани вмиг испортилась. Город заполонил густой туман, а в небе то и дело были слышны звуки грома, все вокруг будто предвещало о надвигающейся беде. Да, можно было доверить данный пост кому-нибудь другому, но я все равно бы не смог успокоиться, а так хоть каким-то делом занят. Впрочем, это не мешало мне чуть ли не каждую минуту в предвкушении скорых событий поглядывать на наручные часы. Один из немногих предметов, напоминающих мне еще те времена, когда я не был капитаном пиратского корабля и не планировал штурмовать губернаторских домов, не изучал темную магию и не планировал сражаться с реальными монстрами. Не смог я удержаться от улыбки. Вроде только несколько недель прошло, как оказался в этом мире, а я уже не могу себе представить другую жизнь. Бам! Первые выстрелы пушки прозвучали, словно гром среди ясного неба, но взорвавшиеся с грохотом башни Форт Чарльза давали ясно понять, что это мне не привиделось, Портрейл атаковали. Началось, констатировал я, вмиг утратив свою нервозность и приготовившись действовать. Подскочив с подоконника и накинув треугольник, двинулся в сторону первого этажа, где собрались остальные члены команды. Ублюдки, к оружию. Портрейл атакован. Настал наш час. Пока я спускался с лестницы, в зале замельтешили десятки человек, каждый из которых был одет по всем современным нормам членов британского королевского флота. Впрочем, какую бы одежку на них ни нарядили, но пиратские морды моих подчиненных их сразу выдадут. Вся надежда только на темноту и хаос, а то сражение против многочисленного местного гарнизона, состоящего из обученных и снаряженных всем необходимым бойцов, в мои планы не входит. Я не буду в который раз повторять вам ваши цели, как каким-то неопытным юнгам, попавшим первый раз в бордель и не знающим, в какую дырку втыкать свой канат. В выстроившейся передо мной толпе головорезов пробежала волна смешков. Вы свои задачи знаете, и я лишь советую вам не подводить меня, ибо даже смерть не спасет вас от моего крепкого пожатия шеи. А теперь бегом. Первая группа тут же вылетела за дверь под руководством моего первого стрелка и громилы каннибала, а оставшимся я лишь махнул рукой, призывая следовать за мной, после чего направился на выход. Имея я такую возможность, то лично бы руководил захватом обеих целей, но, к сожалению, делиться на двух сержей я не умею, а время сейчас сильно поджимает. Двигаясь быстрым шагом по дорогам ночного города под звуки пушек и звон сигнальных колоколов, я видел, как то и дело появляется свет в окнах, а затем и обеспокоенные тени разбуженных горожан. Кто-то задерживался, мельтешил, по-видимому собирая свои пожитки, не желая оставлять свое кровно заработанное имущество, а кто-то, прагматично поддавшись инстинкту самосохранения, с паникой на лице выбегал на улицу в одних лишь ночных рубашках, желая поскорее убежать из ставшего опасным города. Бух! Ядра, явно не удовлетворившиеся одними защитными сооружениями, начали залетать и в город, вызывая еще большего хаоса и жертв, разрушая дома. До этого казавшийся вымершим город стал похожим на настоящий муравейник, полный грохота, криков и огня, уже вовсю поднимающегося над частью домов. Дерзкая атака пиратов застала всех со спущенными штанами. «Быстрее, чего встали!» — крикнул я, глядя на замерших бойцов, которые напряженно взирали на осколки ближайшего здания, упавшего прямо на то место, где мы только что проходили. Остаток дороги до губернаторского дома пролетел быстро. Уже на подходе к нему я заметил, как звуки пушек быстро пошли на убыль, а взамен им из порта начали доноситься многочисленные звуки боя. Не нужно иметь семи прядей во лбу, чтобы понять, вторженцы уже в городе. Добраться до губернаторского особняка оказалось нетрудно, особенно в возникшей суматохе. Несколько проскочивших мимо нас отрядов в красных камзолах лишь мазнули по нам взглядами, приняв за своих товарищей. На что и был расчет. Тук-тук, открывайте. У нас приказ от командующего гарнизоном защитить семью губернатора. Чтобы проникнуть в особняк, мы не стали выбивать дверь. Зачем, если можно просто постучать? Но пока открывали дверь, для меня чуть ли не вечность прошла. Да, дверь нам открыл какой-то высокомерный пижон с гнусавым голосом и постной мордой, так и просящий кирпича. Местный дворецкий, без разницы, дело государственной важности. Грубо оттолкнул его с дороги, проходя мимо, но мои подчиненные не были так добродушны, как я, и без затей тут же зарядили рукоятью мушкета ему прямо в лицо. А-а-а, на втором этаже послышался неожиданный вскрик от свидетельницы данной сцены. Подняв взгляд, я лишь заметил убегающую фигуру в белой ночнушке и скрывающуюся где-то среди помещений второго этажа. «Дебилы!» — сжав губы, прошептал я, но сейчас не время для наказаний, хотя морду слишком инициативного пирата я заполнил. «Разделяемся. Одни ищут кабинет губернатора и собирают оттуда все документы, карты, короче, все, что там найдете. Ну не мог я упустить такого шанса. Остальные ищут дочь губернатора. Бегом!» После моего окрика моя десятка бойцов разбежалась по особняку в поисках озвученного, а я сам с парой бойцов прикрытия побежал на второй этаж, туда, где спряталась фигура свидетельницы. «Врешь, не уйдешь», — воскликнул я, заметив в конце коридора все отдаляющуюся фигуру девушки в белом. «Если я прав, то это и была моя цель, Элизабет Суон, которая оказалась уж больно ловкой девчушкой, которую даже спустя пару минут забегов по коридорам мне не удалось поймать. Или так адреналин на нее подействовал?» В какой-то момент, уже оказавшись зажатой с нескольких сторон, Мисс Суон забежала в одну из ближайших комнат и закрыла за собой дверь. Заметив это, я не перестал бежать и с разбега врезался плечом в дверь комнаты, в которой спряталась девушка, но она, падла, не спешит ломаться. «Отойдите!» Командую я подбежавшим членом команды, после чего сам, сделав шаг назад, с ноги все же выбиваю дверь, в которую тут же рыбкой залетает один из моих бойцов. Я хотел было уже прикрикнуть на него, чтобы он ничего не сделал с девушкой, но осекся, так как стоило ему пересечь порог помещения, как он тут же получил по своей наглой морде какой-то кастрюлей или сковородой, бах, перескочив упавшее тело, я снова мельком вижу убегающую не под стать леди боевую девушку, а она с огоньком, пораженно проговорил я, смотря как в рожу неожиданно выскочившего перед девушкой еще одного бойца летит раскаленный уголь. Я горю, скривился в паническом крике боец, не обращая внимания на пробегающую мимо Элизабет, прямо в мои руки. «А вот я тебя и поймал», — улыбнулся я, схватив девушку за руку и прислонив к ее красивому лицу дуло своего револьвера.